Глава 15. От любования новой обновкой меня отвлек звонок Ершова. «Доброго дня, Василий! Как дела?» — бодро спросил я, продолжая смотреть на коричневые носы ботинок. Да, заправленные под брюки делового костюма, они смотрелись по-идиотски, но если в них заправить брюки, то тоже по-идиотски. Засада. Теперь нужно найти подходящую под ботинки одежду. «Алло, Виктор, ты тут?» — послышался голос Васи, и я понял, что снова провалился в мысли и совершенно его не слушал. «Да, извини, отвлекли. Что ты говорил?» «Звоню, чтобы напомнить о том, что ты согласился на заключение военного союза. Отец отправил к тебе курьера с документами. Вот только куда их везти, непонятно. Курьер приехал на пепелище твоего особняка и до сих пор ждет там». «Не проблема. Сейчас пошлю кого-нибудь забрать бумажки». «Отлично. А то он уже назад ехать собрался. Кстати, а что насчет модернизации наших рудников?» «Блин!» — выругался я, вспомнив, что озадачил Олега новым заказом и забыл про Ершовых. «Дай мне 20 минут, и я скажу, когда сможем взяться за заказ. Держи трубку под рукой, я перезвоню». «Виктор, а еще. Вася не успел договорить, так как я уже сбросил вызов и рванул в сторону КБД, конструкторское бюро Дубровского. Мастерскую решили построить в лесу Фазота. Хотя что значит «решили»? Фазотовцы просто ее построили, не спрашивая ни у кого разрешения. А мне, по сути, не важно, где она будет располагаться, лишь бы работала. Олег вместе с конструкторами стоял у доски с мелом и вырисовывал на ней силуэт необходимой детали. «И вот эту шестерню нужно немного закруглить», — пояснил Олег. «Чтобы не закусывало?» — спросил седой альбинос. «Чтобы не закусывало», — кивнул бывший прораб и заметил меня. «Виктор Игоревич, заходите, нам таки есть что вам показать». Он подошел к шкафу, покопался в чертежах, свернутых в рулон, и, найдя нужный, двинул ко мне. «Вот, смотрите. Мы перебрали Арикасу-97 и нашли в ней массу изъянов. К примеру, патроны закусывают, боится грязи, да и при сильном ветре пули сносят в сторону. А вот наша разработка — Дубаса-97», — сказал Олег и хохотнул. «В честь меня назвали?» — спросил я, иронично приподняв бровь. «На первый взгляд, да. Но тут мы скорее имели в виду, что винтовка дубасит, дай боже. Так что вышло двоякое название». Олег вытер пот со лба тряпочкой и жестом подозвал одного из конструкторов, у которого в руках был оптический прицел. «Поспрашивал по знакомым, и оказалось, что линзы можно закупать у одного моего друга. Он работает на государственном заводе и понемногу подворовывает, а потом продает всякие детальки на стороне». «Как временное решение это могло бы сработать, но нам однозначно не подходит. Нам нужны тысячи винтовок. А он сможет продать такое количество линз?» «Сомневаюсь». Олег почесал мочку уха и внимательно уставился на меня, ожидая чуда. Но чудесного решения у меня не было. «Значит, у нас остается всего один выход, даже два. Для начала выйди на официальных представителей имперского завода и договорись о продаже линз в белую. Как только поставки наладятся, мы начнем пытаться развернуть производство линз на собственных мощностях». «Ага. Вас понял. Тогда свяжусь с Геннадием еще раз. Может, он подскажет, с кем можно поговорить». Олег достал блокнот и сделал в нем пометку. «Правда, это не все проблемы, которые у нас есть». Глава КБД направился к верстаку в дальней части помещения и принес оттуда две трубки, концы которых были вывернуты цветочком. «Сделали пару опытных образцов, но у обоих взорвались дула. Не подрасчитали мощности патронов. Продолжаем эксперименты. Пытаемся в разных пропорциях смешивать макро и порох. Попутно балуемся с закалкой стволов. Но дело не быстрое». «Да и черт с ним. Мы особо никуда не спешим. Правда, у нас появился новый заказ на модернизацию шахт. Оставляй на производстве ружей 5 человек. Остальных забирай с собой и отправляйтесь к Ершовым. Когда покажут фронт работ, распределишь обязанности между конструкторами. а сам вернешься в Дубровку. Виктор Игоревич, а как так-то? А если там нетривиальная задача? Хочешь сказать, что они глупее тебя? Не, ну, не глупее, конечно, но... Олег, ты мне нужен в Дубровке. И, кстати, забери с собой Гарри. Я посмотрел на парня 25 лет из Гистуса. Одет с иголочки, улыбка до ушей, на носу появились очки, которых ранее не было. А еще Фороса перевел взгляд на альбиноса средних лет из Фазота. Белая кожа, на которую даже смотреть больно. Он приперся в мастерскую с зонтиком от солнца, хотя в деревне Фазота солнечного света и вовсе не бывало благодаря пышной листве дубов. Они помогут тебе отобрать еще 50 конструкторов. Я заметил, что Олег разинул рот и тут же ответил на его вопрос. Да. Нагрузка увеличивается, как и твоя зарплата. Олег тут же расплылся в довольной улыбке и кивнул. Вас понял, Виктор Игоревич. Все будет в лучшем виде. В этом я даже не сомневаюсь. Я похлопал по плечу в меру алчного руководителя и отправился к Мышкиной, чтобы решить один чертовски важный вопрос. Юлию я нашел в АМД, Академия магии Дубровского. Она заняла пустующую аудиторию, рассадила по местам 200 детей и обучала их письменности. Ребятишки старательно выводили в тетрадях буковки, повторяя за Мышкиной. «Если к букве О пририсовать закорючку, то получится прописная буква А». Дети слово в слово повторили сказанное, а когда закончили писать, подняли глаза на учительницу. Мышкина удовлетворенно кивнула и пробежалась по рядам, любуясь достижениями учеников. Судя по ее лицу, ребята справились шикарно. А может и нет. После того, как Юля обучала грамоте игру, у нее выработался такой иммунитет к тупизне, что ни один переселенец теперь не мог ее вывести из себя. Я сел на ступеньках в ожидании завершения занятия и задремал под монотонный гул голосов. «Виктор, проснись. Виктор!» — тихонько шептала мне на ухо Юля. Я открыл глаза и осмотрелся по сторонам. Никого. Все ребятишки ушли из аудитории, оставив нас наедине. Я потянулся и хрустнул затекшей шеей. «Надеюсь, я не храпел». «Разве что совсем чуть-чуть», — хихикнула Мышкина и поцеловала меня. «Осторожнее. У меня уже давно была фантазия заняться любовью с учительницей». «Ну вот как». «И на какую же эту училку ты засматривался?» — моментально надулась Юля. «А ты думаешь, зачем я попросил тебя обучать ГРУ, а после переселенцев?» — расплылся я в улыбке и, обхватив ее за талию, прижал к себе. «Какой хитрец!» — тут же растаяла она. Впрочем, растаяла не только она. Возможно, меня модифицировал Ода, как того быка. А может, я давно не был с Юлей. Но в один момент сознание отключилось. А в себя я пришел только спустя пару часов. Мышкина поправила юбку и томно дыша сказала. «Вижу, ты чувствуешь себя намного лучше». «Теперь да. А еще я хочу задать тебе один вопрос. Ты реально не против, если я заведу десяток жен?» Юля тут же смутилась и потупила взгляд. «Ну ты сам подумай. В роду Дубровских есть только ты и Тихонович. Как ты собираешься возродить род, если он состоит из двух человек?» «В каком смысле? Ведь мне присягнули на верность еще. Я начал было перечислять, но Юля меня прервала. «Это все не то. Я говорю тебе про кровную родню. Роду нужны люди. А я при всем желании одна много не нарожаю». Сказав это, она побагровела от кончиков ушей до пальцев на ногах. «Я просто хотела сказать, что тебе нужно много жен для того, чтобы род рос и процветал». Признаться честно, я чертовски удивлен. До этого момента я считал, что Мышкина — собственница и порвет глотку любому, кто посягнет на право быть со мной. Но после такого акта самопожертвования я даже и не знаю, что думать. Юля, видимо, заметила замешательство на моем лице и продолжила. «Как и сказал Тихоныч, многоженство распространено в империи. Да и меня с детства учили тому, что мужчина — это не собственность женщины. Я считаю, что ты можешь...» — сбивчиво говорила она, пока я не прижал ее к себе. «Давай я сам решу, что я могу, а что нет. А ты просто будь рядом». «Хорошо», — прошептала она и уткнулась в мою грудь носом. Продлить род? Взять десяток жен? Признаться, я не задумывался об этом. Когда я был друидом, вокруг было полно опасности, и заводить семью казалось гиблой затеей. А сейчас я попал в тело юнца и постоянно сражаюсь с бесконечными угрозами. И этому не видно ни конца, ни края. Может, и правда завести семью. В Дубровке им будет безопасно. Может. Но пока нужно поужинать, поспать. А к утру ядро маны заполнится, и я смогу наведаться к одним гостеприимным азиатам. Краков, столица австрийской части Польши. Герцог Краковский сидел в пышном кресле у камина и с хмурым видом читал газетные сводки. Какой-то наглый репортеришка посмел назвать его худшим правителем Польши за все времена. Определенно, это была заказная статья, но от этого было не легче. «Сукин сын! Мы потеряли десяток контрактов, и я сразу стал худшим? А вы забыли про сельскохозяйственную реформу? Забыли, из какого дерьма я вытащил страну?» — выкрикнул он и гневно швырнул газету в огонь. «Вот она, благодарность. После 20 лет процветания небольшая просадка в экономике, и все. Худший, мать его, правитель!» На крики герцога прибежал дворецкий и тактично постучал в дверь. «Ваше высочество, разрешите войти?» «Входи!» — недовольно рявкнул герцог и скрестил руки на груди. В комнату впорхнул дворецкий, наряженный в зауженные брюки и щегольский жилет. Подкрученные усики, напудренные щеки и кудрявый парик тоже были на месте. Он поклонился и спросил. «Я услышал какой-то громкий крик. Могу чем-то помочь?» Услышав это, герцог удивленно посмотрел на дворецкого. «Я в своем родовом замке и делаю то, что посчитаю нужным. Хочу — ору, хочу — не ору. Это не твое дело». «Вы правы, ваше высочество. И все же, могу ли я чем-то вам помочь?» — невозмутимо спросил дворецкий, уже давно привыкший к подобным сменам настроения. «Можешь. Скажи, как идут приготовления к упокоению Дубравского?» — спросил герцог, расцепил руки и постучал пальцами по подлокотнику. «С этим есть определенные проблемы. Дело в том, что наши шпионы не могут его найти. Он то появляется в одном из городов, то исчезает без следа». «Идиоты!» — буркнул герцог. «Пробовали применять поисковую магию?» «Разумеется, ваше высочество. Единожды мы смогли обнаружить след Дубровского в Иркутске, а после он опять исчез». «Что за бред? Как это он мог исчезнуть?» — возмутился Фридрих Август I. «Увы, этого мы не знаем. Возможно, Дубровский использует специфические артефакты или еще какие уловки. Но, несмотря на то, что шпионы еще не отыскали его, они раздобыли довольно занятные сведения. Недавно Дубровский победил в войне родов, где против него выступили 10 семей. К слову, силу Дубровского было значительно меньше, чем у его противников. Но это не помешало юному наглецу победить. Он не так прост, как кажется». «А я и не думал, что этот ублюдок прост», — фыркнул Фридрих и добавил. «Продолжайте поиски. Как только обнаружите его, звоните мне в любое время дня и ночи». Я проснулся от звонкого смеха Любавы. И нет, она не ошивалась в нашей спальне, а заливалась хохотом под окнами. Зевнув, я поднялся с кровати, напялил деловой костюм, который совершенно не сочетался с новыми ботинками, и выпрыгнул в окно. Я, конечно, не стал бы прыгать с третьего этажа в обычных условиях, но сегодня я почувствовал, что ядро маны наконец восстановилось, и я готов к новому безумию. Приземлился я в метре от Оболенского, который травил байки моей названной сестренки. Видать, рассказывал что-то увлекательное, так как она залилась румянцем и с восторгом посматривала на него. Мое приземление их не испугало, а лишь слегка удивило. «Это у тебя такая зарядка?» — пошутил Оболенский. А Любава хихикнула в кулачок и попыталась сделать невозмутимый вид, будто это не она только что смеялась. «Зарядка? Нет, что ты. Но ты подал мне отличную идею. Вы оба идете со мной». Я многообещающе улыбнулся и, приобняв парочку за плечи, потащил в сторону арены. «Эй, Виктор, вообще-то у нас тут...» «У вас тут зарядка», — хмыкнул я. «Не переживай ты так. Всего 20 минут, и я от вас отстану». «Ну, если только так», — согласился Оболенский и прекратил упираться. Раньше Любава была проводником божественной мощи, позволяя изменять реальность. А сейчас она маг 10 уровня, у которого совсем нет маны. Что-то мне подсказывает, что она так и осталась проводником чужой магии. Если я прав, то это будет означать, что у нее полный иммунитет к магии, и более того, она умеет ее перенаправлять. Идеальный отражатель заклинаний с милым личиком и чудовищной физической силой. Но нужно провести тест. Моя магия не годится, так как она не энергетического спектра, а больше направлена на физическое воздействие. Зато заклинания Гриши подойдут идеально. Мы добрались до арены, и я протянул руку Любави. «Сестренка, дай мне ручку, хочу проверить кое-что». Любава мгновенно выполнила мою просьбу. Я создал крошечную лозу, которая проникла в кровоток, и начался процесс исследования. Закрыв глаза, я сосредоточенно следил за движением зеленого жгута, а после кивнул. Как я и думал, у нее нет ни драманы, ни энергетических каналов. Зато в сердце обнаружились странные кристаллические вкрапления. Они не мешали сердцу выполнять свои функции и при этом имели структуру, очень похожую на структуру макров. Правда, это были не макры, а нечто иное, более высококлассное, что ли. Открыв глаза, я развеял заклинание. «Отлично, подготовка завершена. А теперь, Гриша, встань напротив Любавы и шарахни ее электричеством». Мои слова отразились на лице Аболенского ужасом. «Виктор, ты что такое несешь? Не буду я этого делать!» «Да твою мать!» — выругался я и призвал Клювика. Над нашими головами зависла огромная тень, и быстрее, чем Гриша понял, что происходит, коршун обрушил на голову Любавы мощный разряд. Сверкнуло так, что в глазах запрыгали зайчики. Аболенский в ужасе повернулся в сторону Любавы и, разинув рот, прошептал. «Как такое может быть?» Молния подкоптила одежду девушки, а вот и ей самой не причинила ровным счетом никакого вреда. «Ну, братик, это ведь было новое платье», — расстроенно сказала Любава, разглядывая подпалины. «Не переживай, я тебе таких еще десяток куплю», — ответил я, расплывшись в улыбке. По волосам девушки пробегали желтоватые разряды молний. Со стороны казалось, что она сама стала стихией молнии. Ведь в глазах Любавы тоже плясали золотистые искорки. «Как себя чувствуешь?» Любава лишь пожала плечами и спокойно сказала. «Все хорошо, только платье жалко». «Помнишь, как ты управлялась с божественной энергией? Попробуй точно так же высвободить поглощенную мощь». «Мне кто-нибудь объяснит, что происходит?» — спросила Боленский, переводя взгляд с Любавы на меня. «Гриша, это тайна рода. Как породнимся, вот тогда все и узнаешь. А пока постой молча. Люба, пробуй. Только шарахни куда-нибудь вверх, а то еще зацепим какого-нибудь бедолагу». Любава вытянула руку в сторону солнца, и из ее ладони вырвался мощный разряд молнии. Правда, он был мощнее атаки Клювика раза в два. Увидев подобный эффект, я невольно расплылся в довольной улыбке. А Гриша был в шоке, ведь даже ему были неподвластны столь мощные атаки. Впрочем, если он позанимается у Касторкина, то уверен, что сможет не хуже. Выходит, что моя сестренка — реальное чудовище, которое можно сразить лишь в ближнем бою. Но и это не проблема. С ее навыками к обучению она очень быстро превратится в лучшего фехтовальщика на планете. Впрочем, это не отменяет того факта, что ее могут одолеть толпой или пристрелить. Но с этой проблемой я разберусь позже. «Ребята, всем спасибо, всем пока!» — улыбнулся я. — Любава, иди переоденься. А ты, Гриша, топай на занятия в академию, если хочешь научиться бить молнии с такой же силой. Не дожидаясь новых вопросов от Гриши, я запрыгнул на спину Клювика и рванул в сторону замка. Настало время высиживать гарпий. Очень много гарпий.